Однажды, когда ночью при ярком лунном сиянии я направился с братом Луцием на попойку, устроенную бывшими, мне повстречался черно-серо-рыжий предатель, похитивший у меня мою мисс Мит. Возможно, что, увидев ненавистного соперника, которому некогда мне пришлось к стыду моему поддаться, я несколько смутился. Он же прошел мимо, чуть не задев меня, не поздоровавшись, и мне показалось, будто он язвительно усмехнулся в сознании завоеванного им превосходства надо мной. Я вспомнил об утраченной мисс Мисс, о полученных побоях, и кровь закипела у меня в жилах. Муций заметил мое волнение, и когда я сообщил ему о том, что мне почудилось, он сказал: «Ты прав, брат Мур, этот молодчик скорчил такую кривую рожу. Он вел себя так дерзко, разумеется, он хотел тебя оскорбить. Ну ладно, мы скоро узнаем это. Если я не ошибаюсь, первый филистер затеял здесь поблизости новую интрижку. Каждый вечер он пробирается на эту крышу. Подождем немного, наверное, мсье скоро вернется, и тогда все разъяснится». Действительно, вскоре пестрый надменно возвратился и уже издали смерил меня презрительным взглядом. Я отважно и дерзко направился ему навстречу. Мы прошли так близко друг от друга, что наши хвосты несколько неделикатно коснулись один другого. Тотчас же я остановился, обернулся и сказал твердым голосом: «Мяу!» Он тоже остановился, обернулся и надменно ответил: «Мяу!» «И каждый пошел своей дорогой, он тебя оскорбил!» — воскликнул Муций в сильном гневе. «Завтра же я потребую к ответу этого надменного пестрого молодчика!» На следующее утро Муций отправился к пестрому и спросил его от моего имени, задел ли он мой хвост. Тот велел мне ответить: «Да, он задел мой хвост». Я на это: «Если он задел мой хвост, то я должен считать, что он оскорбил меня». Он на это: «Я могу считать это чем угодно». Я на это: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я не в состоянии судить, что такое оскорбление». На это: «Я знаю это очень хорошо и лучше его». Он на это: «Я не та личность, чтобы он стал меня оскорблять». Я на это снова: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я безмозглый малый». На это: «Я, дабы верх был за мной, если я безмозглый малый, то он презренный шпиц». Тут же последовал вызов. Примечание издателя на полях. «О, Мур, о, кот мой! Или правила чести не изменились со времен Шекспира, или я ловлю тебя на литературные лжи, то есть на лжи, нужные тебе для того, чтобы разукрасить происшествие, о котором ты рассказываешь. Разве рассказ о вызове на дуэль пестрого любителя поживиться за чужой счет не есть чистейшая пародия на семикратно отвергнутую ложь оселка в «Как вам это нравится»? Разве не нахожу я в описании твоей так называемой дуэли все ступени перехода от учтивого возражения, тонкой насмешки, прямого выпада, смелого отпора до дерзкой контратаки? И может ли хоть как-нибудь спасти тебя то, что ты заканчиваешь откровенной бранью вместо откровенной лжи? Муж, кот мой, рецензенты обрушатся на тебя. Ну, по крайней мере, ты доказал, что читал Шекспира с пониманием и пользой, а это оправдывает многое. Признаю, по чести я ощутил некоторую дрожь в теле, когда получил вызов, где говорилось о дуэли на когтях. Я вспомнил, как изувечил меня пестрый предатель, когда я, побуждаемый яростью и местью, напал на него. И я пожалел, что с помощью Муция одержал верх в споре. Муций верно увидел, что при чтении кровожадной записки я побледнел и вообще заметил мое душевное состояние. «Брат Мур», — сказал он, — «сдается мне, что эта первая дуэль, которую тебе надобно выдержать, вызывает в тебе некоторую дрожь». Немало немедля я открыл другу всю свою душу и сказал ему, что поколебало мое мужество. «О, брат мой!» — воскликнул Муций. «О, дорогой брат мой Мур! Ты забываешь, что когда этот дрочливый негодяй так гнусно тебя исколотил, ты был зеленый новичок, не то что ныне славный бурж. Да и твою борьбу с Пестрым нельзя назвать ни настоящей дуэлью по всем правилам, ни просто поединком. Это была только филистерская потасовка, неприличествующая Катубуршу. Заметь себе, брат Мур, что люди, завидующие нашим особым дарованием, упрекают нас в страсти к бесчестным потасовкам, и когда нечто подобное случится у них, они с издевкой именуют это кошачьей дракой.